Глава 37. Я шла так, словно за моей спиной была целая армия, готовая по первому же приказу наброситься на любого. Такой уверенности и злости не было во мне давно. Мы свернули в какой-то переулок, остановившись перед домом с красной крышей, как и сказал Гирс. Неожиданно князь стоял на крыльце, развешивая на веревке именные бирки. Готовясь к встрече в доме, я едва не споткнулась на ровном месте. Услыхав шаги, Мадис поднял на меня свои удивленные глаза. «Вы снова без плаща? Здесь не так тепло, как кажется». Спокойно произнес он, словно мы расстались полчаса назад после совместного завтрака. Отложив очередную бирку на поднос, Мадис взял плащ со стула и спустился ко мне. «После такой дороги вам совсем не стоит замерзать. Даже легкая простуда может обернуться серьезной болезнью, когда организм ослаблен». Это мне показалось настолько противоречивым, так что возмущение, сошедшее было на нет, встрепенулось с новой силой. «Но там, на траве, стоят мои люди. И о них вы не говорите, что простуда может стать причиной болезни». «Поверьте, они все даже не слишком устали после этого перехода. А вот ваше состояние вызывает у меня некоторое опасение». Накидывая плащ на мои плечи, весьма раздраженно возразил Мадис. «Именно за это они там и стоят. Задача для всех была одна – позаботиться о вашем благополучии, раз уж дела требуют моего отсутствия в Ульстралинге. Но ни один не справился. Вы прибыли сюда в значительно более плачевном состоянии, чем имели при нашей последней встрече. А это показательно». «Они не виноваты в этом. Я в состоянии самостоятельно принимать решения», – сердито воскликнула я, заворачиваясь в теплый плащ. «Именно по этой причине никто из этой тройки сегодня не расстался с головой. Они не вправе указывать вам. Но каждый был обязан предложить варианты, при котором ваше состояние не скатилось бы до столь плачевного уровня». «Но если таких вариантов не было?» «Были. И все трое должны мне рассказать, что же можно было еще придумать, чтобы не допустить подобного. Это условие их прощения. Солнце еще не сядет, когда каждый из них представит мне решение. И поверьте, это будут очень разнообразные варианты, если я хоть немного знаю, как работает голова у каждого». «А мне расскажете?» Вместо злости и раздражения вдруг пришло смущение. Я тоже чувствовала себя виноватой, что не сумела придумать более приемлемого варианта. «Я? Нет. Пусть сами перед вами отчитываются». «Вы очень рассердились на то, что я приехала?» Голос стал тише. Мне совсем не хотелось бы этого услышать, но я была должна. «Я скорее испугался, что вы станете целью. Если бы Йенс знал, что на поле между двух сражающихся армий находится моя княгиня, поверьте, он бы ни за что не упустил такой возможности. Идемте, мне нужно закончить». Подав руку, Мадис повел меня на террасу, где колыхались деревянные бирки. «Зачем их развешивать?» «Их отмыли от крови. Теперь, чтобы не потрескались, нужно высушить. Это имена тех, кто погиб сегодня. Как командующий, я не могу себе позволить пренебречь этой обязанностью». «Позвольте, тогда и я помогу». Взяв одну из бирок, я аккуратно завязала ее на веревке, как до этого делал Мадис. «Теперь вы запретите мне своевольно принимать решения?» «Вы моя княгиня, а не служанка. Как я мог бы?» В словах мужчины промелькнуло недоумение, словно ему и в голову не могла прийти подобная мысль. «Единственное, что я от вас прошу, это впредь быть более осмотрительной. В этом плане было столько брешей, что его удалось исполнить только чудом. Не знаю, какие боги стоят за вашей спиной, но, кажется, я должен принести им не одну молитву. Благодаря вашему приходу у меня куда меньше этой тяжелой работы». Князь провел рукой по табличкам, отчего они глухо застучали друг о друга. «А вы тогда больше так не подставляетесь и не вынуждаете меня на последнем издыхании бежать к вам на выручку через эти непроходимые горы?» Видя, что настроение супруга совсем изменилось, рискнула ответить тем же и я. Несколько секунд, глядя на меня с недоумением, Мадис вдруг громко с облегчением рассмеялся. «Как прикажете, моя княгиня. Осталось только одно дело, которое может потребовать от меня таких усилий. Когда я поймаю Йенса на предательстве, смогу со спокойной душой вернуться в Ульстралинг». Повесив последнюю из табличек, князь вновь посмотрел на меня. «Как вам понравился новый дом? Там давно никто не жил, так что условия могут быть не самыми комфортными. Нет, мне понравилось все. Особенно окна. Никогда не видела таких. Ах, да! Накатило легкое смущение. Стоило вспомнить, сколько всего я успела вытворить и изменить в замке за время своего короткого присутствия. Я провела некоторые изменения в замке. «Делайте все по своему усмотрению», — пожал плечами князь, открывая двери в дом. Здесь по стенам висели карты, а по центру стоял стол. И еще в поселении мастеров. «Как вам будет угодно», — так же ровно ответил князь, вызывая во мне некоторый протест и желание уколоть. Было непонятно, ему действительно настолько все равно, что происходит в Ульстралинге, или это какое-то особое доверие. Весь жизненный опыт говорил в пользу первого варианта, но очень хотелось верить во второй. А еще я решила деревню перенести. Наугад попыталась вызвать какую-то более сильную реакцию я. Князь только нахмурил брови, задумавшись на мгновение. «Надеюсь, вы учли бюджет и разумность подобного поступка. Но если решили, что так будет правильнее, я не стану оспаривать». Еще мгновение, и, кажется, из ушей у меня повалил бы пар. Но в этот момент из кухни появилось несколько молодых воинов с подносами. «Вы проголодались?» Мадис оказался прав в своих прогнозах. Ужин не успел еще закончиться, как в дом, предварительно постучав, вошел Гайку. Пройдя в центр комнаты, стражник вновь опустился на колени, отвесив поклон сразу обоим. «Смотрю, стояние на коленях и правда улучшило мыслительные процессы в твоей голове». Не собирался облегчать ему задачу князь, весьма резко отреагировав на появление стража. «Вы правы», — склонив голову, ответил Гайку. «Мне было очень неприятно смотреть на эту сцену, но, кажется, против ожидания страж не чувствовал себя оскорбленным». «Тогда говори», — позволил Мадис, двигая одну из тарелок ближе ко мне, но сам откладывая приборы. «Было можно спрятать княгиню в горном монастыре и позволить Гирсу выполнить свои обязанности, не подвергая госпожу таким тяготам». «Именно. Укрепленный, сокрытый в пещерах монастырь – настоящая твердыня. Путь туда не занял бы слишком много времени. Если бы вы додумались до этого, княгине бы не угрожала такая опасность. Можешь быть свободен, но поразмысли об этом, когда будет время. Прошу простить меня, князь. Это моя вина. Ни у одного из нас до этого дня не было княгини». Тихо, более миролюбиво ответил Мадис. «И ты, как и я сам, не ожидал подобного результата и таких решений. Урок не только для вас. Иди». Тахира явилась позже. Она так и не сменила доспех на более простой наряд, отчего мне все время виделся кто-то другой, а никак не служанка, представленная в доме герцога. Все повторилось примерно так же, как и с Гайку. Опустившись на колени, Тахира склонила голову. «Я прошу простить меня. Из-за моей невнимательности и несообразительности хозяйка могла пострадать. Продолжай». Мадис рассматривал какие-то бумаги на столе, а я стояла у карты, где были воткнуты небольшие булавки, обозначающие положение сил, если я правильно поняла. «Если мы взялись исполнять приказ хозяйки, нам стоило остаться вместе с ней и частью отряда в ущелье, а не являться сюда на поле боя». «Какая светлая мысль! Что бы это нам дало?» Не желая облегчать Тахире разговор, весьма зло уточнил Мадис. «Если бы ситуация вышла из-под контроля, княгине бы не угрожал плен или гибель. В ущелье есть место, где вполне можно было бы дождаться возвращения отряда. Так как вход все равно по эту сторону, войска Йенса не смогли бы туда попасть, не перебив армию Сизых Холмов до последнего человека. И не было бы необходимости так утомлять княгиню». «Именно. Вы принимаете решение, основываясь на собственном опыте. Но так теперь не пойдет». Отложив бумаги, Мадис наконец посмотрел на служанку. «Твоя госпожа – благородная леди и мое самое уязвимое место. Помни об этом в следующий раз, когда она захочет повоевать». «Мне кажется, вы слишком строги», – тихо призналась я, когда Тахира ушла. «Нет, они все военные люди, и я позволил себе некоторую мягкость к ним и к себе, что было излишне. Именно из-за этого ситуация вышла такой. Да, приказы и ваш, и мой были выполнены. Но результат совсем не тот, что хотелось бы. Так что строгость – путь к верным решениям. Эти люди хорошо выполняют свои обязанности, но, получив новые назначения, ни один не учел самый главный показатель – вас. В этом есть и моя вина». «Вы обвиняете себя?» «Конечно. Как думаете, что произошло, захватив вас в плен тот же Йенс? Скорее всего, вам потребовалось заплатить за меня выкуп. Скривившись, я не могла не признать правоту мужа. Это был бы самый безобидный вариант. Фыркнул князь, вставая с места. Подойдя ближе ко мне, все еще рассматривающую карту, Мадис неожиданно обнял со спины, вынудив меня задержать дыхание. «Если такой человек, как Йенс, сможет поймать тебя, он получит рычаг неограниченной власти. Я подпишу любую бумагу, выполню любой самый безумный приказ, если моя княгиня будет в опасности. Все, что он может сделать мне, это пытать или убить, но последнее вряд ли. Легко это спрятать не удастся. Но вот если он получит тебя...» По телу прошла дрожь. Не знаю, это было вызвано внезапной сменой обращения или этими объятиями, но чувствовала я себя в этих руках одновременно и страшно уязвимой, и невероятно защищенной, что никак не противоречило одно другому. Но если... Дыхание на миг сбилось, и пришлось откашляться, прежде чем продолжить. Если он и правда совершит все это, разве Ол или Асмунд Йор не поймут, что это подлог, что вас вынудили? Даже если и поймут, что они смогут сделать с моим признанием? Да я и не уверен, что в подобной ситуации Йенс не сможет заставить меня совершить что-то действительно ужасное. Знаешь, как караются мятежники? Я взволнованно покачала головой, впрочем, примерно зная, чего ожидать. Ол будет обязан казнить всю армию Сизых Холмов, если меня уличат в чем-то подобном. Вот именно по этой причине твоя безопасность куда важнее моей собственной. Я тебя подставила. Теперь мне стало многое понятно. Не в этот раз. Сегодня все вышло очень удачно. Но в будущем не отвергай подобную вероятность ради нас обоих и всех наших людей. Сегодня ты пришла вовремя. Но, надеюсь, больше подобное не понадобится. Я разберусь с Йенсом. Дай только срок.